Глава 7. Я в удивительно красивом наряде, со сногсшибательной прической и макияжем, осторожно иду на высоких шпильках ко дворцу. За мной идут укутанные по самой макушке в черные тряпки охранники, один из которых несет в руке золотую клетку с удивительной птицей, сверкающей разноцветным оперением и покрытым серебром клювом. Охрана у ворот почтительно интересуется, кто я такая. «Сообщите фараону, что прибыла принцесса Илия с далекой планеты Фуку с предложением стать его наложницей. Меня часа два уговаривали, опасаясь, что я сейчас всех переубиваю, не сумев сдержать эмоций. Мне вежливо, но не слишком низко, в наложнице как-никак, поклонились, и один из стражей неторопливо пошел докладывать. 3 часа спустя. Жара. Припекает до самых костей. Макияж давно бы потек, если бы не был задуман как раз для такой температуры. А вот встроенный в одежду кондиционер начал барахлить. Но я-то еще ладно, мне отдали последнее, чтобы в любых условиях сохранить товарный вид. А вот у ребят на этой КЭП пилота оставили на всякий случай на корабле. Дела обстояли намного хуже. Начать хотя бы с того, что у них не имелось кондиционера, зато была целая куча черных тряпок, намотанных на тела. Мне их было просто жаль. Ворона, лежа на брюхом кверху в клетке и распластав крылья, стонала, тихо ругаясь себе под нос. Ну вот, наконец, двери дворца открылись, и к нам вышел сияющий улыбкой стражник. Фараон пока не готов воспринять, но часа через два я так и быть снова отправлюсь спросить его. Возможно, настроение императора переменится, и он... Договорить это улыбающаяся рожа не успела. Не люблю, когда надо мной издеваются. Сильный удар в грудь ладонью, треск ломаемых ребер, и вот он уже врезался в стену. Пролетев 15 метров, сполз вниз и затих на песке. «Ах ты!» — второй охранник раненым берсеркером ринулся ко мне. Ему хватило пары ударов, после чего наша компания гордо и спокойно прошла через ворота на внутренний двор. «Спасибо», — прохрипел Найт из-под повязки. «Не за что», — прорычала я, ища глазами следующих жертв. А жертв было много, 500, кажется. Собственно, вся армия фараона. И время снова замедлило свой бег. Наша команда стояла посреди заваленного тонущими телами двора и немного ошарашенно оглядывалась по сторонам. Я устало отряхивала руки, морщась от того, что меня вымотал такой слабый противник. Они даже ускориться не могли как следует. Надо будет срочно восстанавливать форму в регенераторе. Теперь я вижу, что ты и впрямь боец. Просветил меня Кэп и пошел к фонтану, в который с наслаждением окунул встрепанную голову. Я и Найт не замедлили последовать его примеру. Ворону, не переставшую верещать, а как же я, окунули в воду прямо в клетке. После чего довольная птичка молча растянулась на ее дне и радостно жмурилась на уже не такое страшное солнце. «Так, все, отдых закончен, пошли дальше». Я кивнула, немного удивленная тем, что меня не орут за самовольство. Взглянув на меня и догадавшись по лицу, о чем я думаю, Кэп объяснил. «Помнишь, я говорил тебе о своей интуиции? Пока она говорит, что все нормально, я спокоен. Как только что-то идет не так, я вмешиваюсь. Пока все хорошо. Я только кивнула, чувствуя, что начинаю его уважать. Так, срочно надо отвлечься на что-то еще, а то, глядишь, и вовсе слушаться начну». Фараон скучал. Он сидел на троне, смотрел, как танцуют его наложницы, и томился скукой. Ничто не радовало его юное сердце. 25 лет. Ни танцы красавиц, ни сладкий инжир, и даже известие о том, что у ворот стоит еще одна соискательница на место наложницы. Не заинтересовало его. Наскучило все. Хотелось улететь отсюда куда-нибудь далеко-далеко, где перед тобой никто не угодничает, не лебезит, не заглядывает в глаза и по 20 раз на дню не выясняет, чего же хочет повелитель целой планеты. Между прочим, не так давно лично им завоеванной. А что поделать, молодой был, наивный, да и не знал еще, что планеты окрашены на звездной карте в зеленый цвет, а таких было большинство. Это те, на которых указом императора экономика да и сама жизнь искусственно возвращены во времена феодального строя. Или еще глубже. Скукота. А только выбраться с планеты уже никак. Завоевал — сиди. Правь да жди, пока не придет новый балбес с Дезом нового поколения и не победит тебя. Блин. И тут двери распахнулись. Удивленно приподняв голову, фараон увидел девушку неземной красоты с огненными волосами и ярко горящими изумрудами глаз. Это явно была воительница. За ней следовали двое ее телохранителей, правый из которых сжимал в руки клетку с громко каркающей разноцветной птицей. И если бы не оперение, фараон бы зуб дал, что это простая ворона, только почему-то без хвоста. «Ты тут, фараон?» — рявкнула дева и вонзила свое колено в живот уже поднимающемуся парню. Фараон выдохнул от неожиданности и плюхнулся обратно в кресло. «Я? Где сокровищница? Пришли грабить?» — радостно улыбнулся правитель целой планеты. «Да». «Ура! Пошли, я покажу!» Девушка ошеломленно на него уставилась, а он встал, сделал шаг ей навстречу, заключил в объятия и впился поцелуем в пухлые алые губки. Как он и ожидал, ничего слаще ему в жизни еще пробовать не доводилось. Наконец-то он нашел ту, которую искал всю жизнь. После этого на фараона снизошла тьма, и он рухнул у ног девушки. «Иль, ну ты бы хоть поосторожнее», — укоризненно произнес Кэп, осматривая тело парня. Я в шоке стояла рядом и, не переставая, терла губы, пытаясь понять, что же такое только что произошло. Сначала все шло нормально. Я вошла, визжащие наложницы при виде мужчин разбежались кто куда. Остался только изящный блондинчик на троне, явно бывший, собственно, фараоном. Подойти и врезать парню было легко, потом потребовать показать сокровищницу, еще проще. А вот дальше фараон повел себя неадекватно. Во-первых, не огорчился, а чему-то обрадовался, поняв, что его пришли грабить. А после и вовсе сгробастал меня в объятия и силой поцеловал. Я даже растерялась секунды на две, после чего сработали рефлексы. И теперь вот, предположительно, мертвый правитель валяется на своем ковре у трона. Мама.